Ситуация. Семиклассник часто прогуливает занятия, приходит неподготовленным. На уроке свое оправдание дерзко заявляет: «А зачем мне ваш французский? Я люблю рок, а все хиты на английском». Молодая учительница, а это была студентка-практикантка, от волнения покраснела, так внезапен был выпад подростка, но сумела отреагировать в тональности неожиданной и для самого ученика, и его одноклассников. «Понимаю тебя, Петя. Когда я была школьницей, очень любила английские и американские группы, но, уверяю тебя, не менее замечательные и французские шансонье. На следующем уроке мы послушаем записи песен Азнавура и Каас. Вещи, которые понравятся, попробуем переводить. Мне кажется, Петя, с твоей музыкальностью ты оценишь моих любимых певцов». Проанализируйте ситуацию, сложившуюся на уроке, и реакцию молодой учительницы. Решение. Молодая учительница правильно сориентировалась, учитывая возраст, интересы ученика, мотивируя важность изучения французского языка.